Эпилог. Дом был наполнен звуками. Веселыми, радостными и даже немного хаотичными. Алина только что вернулась из роддома с нашим сыном, и теперь вся семья собралась в гостиной. Лиза кружила вокруг дивана, заглядывая на младенца, которого Алина держала на руках. Она все пыталась понять, что это за маленький человечек, который вдруг стал ее братом. «Мама, он такой маленький!» — воскликнула Лиза, хлопая руками. «И ты когда-то была такой же?» — сказала Алина с улыбкой, слегка наклоняя малыша, чтобы Лиза могла получше его рассмотреть. Я стоял рядом, глядя на них, и чувствовал, как сердце сжимается от счастья. Сын. Наш сын. Этот момент был совсем другим, чем 3 года назад, когда родилась Лиза. Тогда я не понимал, что такое семья. Я не знал, какое это чудо — держать в руках свое продолжение. Видеть, как крошечные пальцы сжимаются вокруг твоего большого. Я упустил так много тогда, погруженный в свои принципы, свое упрямство. И сейчас, глядя на сына, я понимал, что не могу позволить себе повторить это снова. «Ну, как назовем?» — спросила мама, сидя в кресле с чашкой чая. Ее глаза светились гордостью за своего внука. «Надо выбрать что-то значимое», — подключился отец, сложив руки на груди. «Имя — это судьба». «Папа, а ты как думаешь?» — вдруг спросила Лиза, глядя на меня своими большими глазами. Я улыбнулся, подошел к ним ближе и сел рядом с Алиной. Мой сын мирно спал, укутанный в одеяло. Его крошечное личико выглядело таким спокойным. «Думаю, это имя должно быть сильным», — сказал я, глядя на него. «Таким, чтобы он гордился им». «Может, Зелимхан?» — предложила Алина, глядя на меня. Я встретился с ее взглядом и кивнул. «Зелимхан. Зелим. Да, это хорошее имя», — сказал я. Лиза повторила имя тихим голосом, будто пробуя его на вкус, а потом радостно захлопала в ладоши. «Зелим! Это будет мой братик Зелим!» Все рассмеялись, а я почувствовал, как внутри меня разливается тепло. Это было так просто, так естественно. Но в этот момент я понял, что все, о чем я когда-то мечтал, уже рядом. Позже, когда все разошлись, и Лиза устало уснула, я сидел рядом с Алиной, которая держала на руках нашего сына. Его маленькие пальцы чуть двигались, будто он пытался ухватить воздух. «Знаешь, я многое упустил, когда родилась Лиза», — сказал я, глядя на Алину. Она посмотрела на меня, ее лицо было мягким, теплым. «Ты ведь все наверстал, Казбек», — сказала она тихо. «И сейчас ты рядом. Это главное». Я наклонился и поцеловал ее в лоб. «Спасибо тебе», — сказал я, «за то, что подарила мне не только семью, но и второй шанс». Она улыбнулась, а я снова посмотрел на сына. Его дыхание было таким ровным, таким спокойным, что я почувствовал, как меня накрывает волна благодарности. Я больше не боялся быть отцом. Я больше не пытался держать все под контролем. Сейчас я был просто частью семьи, счастливой семьи. И для меня это было всем. Алина. Дом был полон тепла и звуков. Лиза сидела на ковре рядом с колыбелью, покачивая ее аккуратно, как я показывала ей раньше. Зелимхан спал. Его крошечные ручки были сжаты в кулачки, а дыхание было таким тихим, что, кажется, даже Лиза старалась двигаться почти бесшумно. «Мам! «А он меня любит?» Вдруг спросила она, повернув ко мне свои большие глаза. Я улыбнулась, присев рядом. «Конечно, любит. Ты его старшая сестра, и ты для него самая важная». Лиза хихикнула, довольная моим ответом, и снова обратилась к брату. «Ты слышал, Зелимхан? Я самая важная». Я только рассмеялась. Этот день был полон таких простых, но драгоценных моментов. Все было настолько правильно, настолько спокойно, что даже привычная усталость не мешала мне наслаждаться этим счастьем. Казбек вошел в гостиную, держа в руках чашку с чаем. Он остановился у порога, посмотрел на нас и мягко улыбнулся. «Все в порядке?» — спросил он, подойдя ближе. «Более чем», — ответила я, поднимая на него взгляд. Он сел рядом. Его взгляд задержался на Лизе, которая тихо начала напевать свою любимую песенку, наклонившись к колыбельке. Потом он перевел взгляд на меня. «Алина», — сказал он тихо, так что я удивленно посмотрела на него. «Да?» «Я люблю тебя», — произнес он так просто, будто говорил это всегда. Я застыла, смотря на него. Его лицо было серьезным, но в глазах светилась теплая искренность, от которой внутри все дрогнуло. Я улыбнулась и рассмеялась. Тихо, но искренне, до слез. «Что?» — нахмурился он, но его взгляд оставался мягким. «Я уже и не надеялась это услышать», — ответила я, не сдерживая улыбки. Он хмыкнул, будто смущенно, но его рука скользнула к моей. «Прости, что заставил так долго ждать», — сказал он, сжимая мои пальцы. Я ответила ему, крепко сжав его ладонь. «Ты сказал это в самый нужный момент, Казбек», — тихо ответила я. Он наклонился ко мне. Его губы легко коснулись моих, и я почувствовала, как слезы выступили на глазах. Этот поцелуй был другим, наполненным благодарностью и любовью, которую он никогда раньше не показывал так открыто. Лиза, заметив, что мы не обращаем на нее внимания, вдруг громко сказала: «Мам, пап, вы что там? Не мешайте, я тут братика убаюкиваю». Мы рассмеялись, и я поняла, что это был идеальный момент. Все, что я когда-то хотела, уже было здесь. Вместе с Казбеком, Лизой и Зелимханом. В этом доме, который теперь был наполнен не только любовью, но и настоящим счастьем.